«И что мы будем делать, оставшись без маны, сокол?» Резко покраснев от замечания Эларака, посмотрел на меня Роман. «Наблюдать?» – просто ответил я и опустился на землю, начав чертить схему задуманного заклинания для кота. «Выполняй приказ, Гриф. На подготовку у нас не больше 10 минут. Потом ядро Орды пройдет мимо и нам придется его догонять. Зови своих». Время пошло. Глава 12. Разработка нового заклинания может занять годы. На усовершенствование уже готовой магической конструкции могут уйти десятки лет. У меня не было столько времени, но и задача была не запредельно сложной. Только и нужно было, что адаптировать имеющиеся в моем распоряжении аспекты под конкретные условия, убедить малознакомых магов беспрекословно мне подчиняться и сделать так, чтобы открытый источник Эларака никого не убил. Если бы не дефицит времени, то я бы смог сделать что-то получше. А так пришлось довольствоваться кривой заготовкой, которая не способна была просуществовать больше часа. Но и это уже был невероятный результат. Правда, оценить его получится только после того, как я активирую общее заклинание и заполню его энергией водников и лекарей. Недостаток собственных сил и разнообразие аспектов заставлял меня использовать дополнительные инструменты и помощников. Правда, прямо сейчас многие манипуляции с маной давались мне значительно проще, чем какой-то месяц назад. Слизни оперировали странной смесью жизни и воды, направляя всю полученную энергию только на одну задачу. У меня под рукой была смерть и огонь в большом количестве, но эта смесь убивала, а мне нужно было внести стабильные изменения. Прятать внутри одного аспекта его антагониста – довольно утомительное занятие. В какой-то момент я даже подумал, что проще убить всех слизней, чем завершить создание моего заклинания. Но никто и не обещал, что будет легко. «Готово», – напряженно рассматривая созданную магическую структуру, произнес я. «Гриф, мне нужна мана твоих людей. Как можно больше маны». «Слушаюсь», – с огромным трудом оторвавшись от парящих в воздухе магических нитей, отозвался Берестов. «Каждый из магов, участвовавших в создании конструкта, видел только свою часть. Мне пришлось работать с аспектами жизни и смерти чисто на собственных ощущениях, потому что силы источника пока не хватало, чтобы четко видеть энергию этих сил, но я пользовался подсказками Эларака и одного из целителей. Буквально несколько секунд спустя, от десятка сидевших неподалеку магов в мою сторону потянулись нити энергии. Это был самый чистый и простой в работе тип энергии. Ее уже переработали и усвоили чужие источники. Оставалось только применить для конкретной задачи, придавая силе свой вектор. Но я не планировал использовать ее для активации заклинания. По двум причинам. Во-первых, мне нужна была более плотная мана. Оказалось, что у магов второго круга сила не такая насыщенная, как я думал раньше. Когда мне впервые пришлось работать с Эллараком, впечатления были совсем другими. Теперь я понимал, насколько сильнее африканец, чем остальные мои маги. А во-вторых, всей оставшейся энергии отряда наемников мне банально было мало. Из полученной силы я создал магический фильтр и установил его в нескольких метрах над землей, а потом дал волю тревоге рощи огнеростов. Деревья немедленно откликнулись и ударили в появившееся окно чудовищной мощью. Я захрипел и медленно осел на землю. Рядом слышались встревоженные голоса, но я не обращал на них внимания. В моем сознании осталось место только для контрольных нитей огромного заклинания и бурной ярости огненных деревьев. Энергия рощи наполняла магический фильтр и на выходе превращалась в громадные облака зелено-голубых искр. Как гигантский фейерверк, эти странные волны разлетались во все стороны и медленно оседали на копошащихся внизу чудовищ. Ощутив мощный приток свежей питательной энергии, слизни блаженно замирали и поднимали к падающим искрам уродливые морды. Заряженные 4 разными аспектами частицы моего заклинания мгновенно впитывались в тела монстров, наполняя их своим светом. Вот только теперь этот свет не рассеивался, питая чудовищ, а накапливался. С каждой секундой его становилось все больше и больше, пока вся огромная орда в зоне видимости не превратилась в уродливую живую новогоднюю гирлянду. «Сработало!» — послышался неподалеку голос одного из наемников. «Сокол, звери замерли!» — негромко произнес остановившийся рядом со мной Аршавин. «Нам продолжать атаку?» Он без сознания попробовал вразумить Ратая Берестов, но Шатун вообще не обратил на это внимания. «Нет», — хрипло ответил я, — «они все сделают сами». Будто в ответ на мои слова, я ощутил всплеск мутной энергии от рождения очередного слизня. Но это существо видело мир совершенно иначе, чем его сородичи. И для новорожденного не было более сладкой и желанной добычи, что громадные гусеницы вокруг. За пару минут количество измененных чудовищ увеличилось до сотни, а еще через 3 минуты все поле вокруг нас превратилось в чудовищный бурлящий котел. «Какая мерзость!» – негромко произнес кто-то из магов, но на него никто не обратил внимания. Все без исключения члены моего отряда наблюдали за самоуничтожением морды слизней. Цветная лавина шла в сторону отряда Рыкова. «Прикажи вепрю отступить и ждать, пока дорога освободится», поднимаясь с земли, приказал я Элраку. Чернокожий довольно подсокал, глядя на гибель очередного чудовища, и тут же достал из кармана костяшку с синим пятном. «Можно их запчасти для чего-нибудь использовать?» Безразлично наблюдая за тем, как рвут друг друга на куски монстры, спросил я у Аршавина. Напротив нас вяло копошилось целое поле полупрозрачной плоти. Живых монстров там почти не было. «Не знаю, Сокол», — неуверенно ответил Шатун. «Вроде у скупщиков никогда этих уродцев не видел. Но оно и не мудрено, слизни очень редко добираются до границы аномалии. Обычно их сжирают задолго до этого. Может и получится что-то выручить из этой массы. Хитин тот же, но тут теперь все перемешано с разными, несвойственными изначальным телам, аспектами. Может и не заплатит за них ничего, и только зря провозимся». «Помог ты мне, конечно», — проворчал я. «Да я реально не знаю, Сокол», — развел руками Ратый. «Сейчас полное безумие на рынке будет. Любые части твари хватают на ура, но эту дрянь даже в лучшие годы никто не покупал. И там следы вашего заклинания. А вот это аргумент», — негромко ответил я. «Тогда и заморачиваться не будем». Затем последовала минута моего образного общения с рощей огнеростов, и деревья начали тянуться корнями к развалам мертвых чудовищ. Некоторое время спустя туши слизней начали медленно проваливаться под землю, а воздух наполнился вонью горелой плоти. 15 минут на восполнение резерва», — уже громче произнес я. «Потом выдвигаемся навстречу третьей группе и добиваем по пути остатки тварей. Не рискуем и внимательно смотрим по сторонам. Восстановление магического фона может привлечь любопытных обитателей приграничной зоны. Но свободную ману же всю сожрали, Сокол», — повернулся ко мне Соловей, но тут же получил от грифа очень обидный подзатыльник. «Источник тебе зачем, Солова?» — зло прошипел Берестов. «Позорище. Не удивлюсь, если князь таких новобранцев прикажет тряпками гнать, вывернушки!» Бодро воскликнул кот и сделал странный жест рукой, будто что-то схватил и с силой вытащил, как застрявший рукав в куртке. Африканец максимально точно понял суть созданного мной заклинания. «Я использовал привычные слизним аспекты, чтобы выстроить дорожку к их сущности, и потом пустил по этой дороге огонь и смерть. Новые силы изменили суть чудовищ, сломав их единую экосистему. Одним из таких изменений стало высвобождение большого количества маны в момент гибели очередного слизня, и в момент гибели их измененных сородичей тоже. Монстры очень быстро поняли, что ужиться с мутировавшими сородичами у них не получится, и начали активно пытаться сократить их поголовье. Вместо единого движения к границе рощи огнеростов, началась беспорядочная свалка, где каждый пытался сожрать каждого. Сияющая лавина стремительно охватывала дальнюю часть орды и сдвигалась дальше вдоль кромки рощи. «Нам нужно убедиться, что вдоль линии соприкосновения не осталось здоровых особей», указывая направление, громко произнес я. «Уничтожайте все, что хоть немного похоже на обычных слизней, или они снова расплодятся и придется начинать все заново». Возражений не последовало. Бороться с ветряными мельницами никому не хотелось, а именно так выглядела битва с этим видом аномальных монстров. Гораздо интереснее было потратить время на более полезные занятия. «Цепь!» — рявкнул Шатун, и сотня дружинников сменила построение. Орда слизней занимала полосу почти в 50 метров, и Ратый решил перекрыть эту зону с запасом. Во второй линии встали маги, а третью сформировали из оставшихся бойцов. Это гарантировало безопасность одаренных и достаточный запас времени, чтобы они смогли отреагировать на неожиданную угрозу. До момента встречи со змеем, наша группа уничтожила несколько сотен монстров. Мы нашли с десяток более крупных тварей, которые задохнулись в истощенном магическом поле. Обглоданные туши выглядели так, будто лежали в поле уже не одну неделю, хотя с момента появления орды прошло всего несколько часов. Назад добирались вдвое быстрее. Увеличившийся отряд рысил вдоль кромки рощи, внимательно наблюдая за окрестностями. Встречу с последним отрядом витязей можно было назвать ярким финалом короткого рейда. Рыков методично уничтожал уцелевших слизней, пока рядом с позициями его бойцов не вырос настоящий оборонительный вал. Возвращаемся, убедившись, что тревогу огнеростов сменило сытое спокойствие и рядом не осталось ни одной гусеницы, приказал я. На этот раз создание тоннеля в роще уже не вызвало такого удивления у новобранцев, и всего через 20 минут мы оказались на нашей стороне границы. Что ж, считаю, что вылазка прошла успешно, глядя на обсуждающих итоги рейда дружинников, произнес я. Напряжение боя схлынуло, и его место заняла усталость. А вечер, между тем, еще только вступал в свои права. Роман Сергеевич, у ваших людей будут какие-то пожелания по размещению? Мы прошли проверку, ваша светлость, тонко уловив переход от боевой обстановки к обычному общению, осторожно уточнил Берестов. А вы сомневаетесь, Роман Сергеевич? Поинтересовался я. На мой взгляд, отряд магов показал себя с самой лучшей стороны. Продуманные и спокойные действия, большое разнообразие заклинаний и аспектов, что еще нужно от наемников. Когда речь идет о передвижных накопителях маны, то можно найти в разы более простые варианты, Ярослав Константинович, самокритично ответил Гриф. В этом рейде мы больше наблюдали. Честно говоря, я думал, что вы поставите нас в первую линию, чтобы посмотреть на нас в полноценном бою. Но мы больше отсиживались и всю работу делали ваши дружинники. Задели тебя слова кота, слегка улыбнулся я, не обращая на Эларака внимания. Он не всегда понимает, что не каждый способен развиться до его уровня силы. На данный момент, меня полностью устраивает качество работы магов вашего отряда. Есть некоторые шероховатости, но я уверен, что их можно устранить в будущем. Шероховатости, тихо повторил Берестов и ненадолго замолчал. А когда продолжил, то голос его звучал немного грустно и устало. «Знаете, Ярослав Константинович, мы больше 7 лет работали одним отрядом. За это время состав полностью сменился 2 раза. Я потерял столько хороших парней за эти годы, что даже говорить об этом тяжело. И все равно остаются моменты, над которыми приходится работать. Вчера я думал, что у меня под началом один из лучших боевых отрядов объединения вольных, и что мы вполне можем конкурировать с родовыми дружинами аристократов. Сегодня мне кажется, что я очень сильно переоценил достижения своих людей и мои лично. Не стоит переживать по этому поводу, Роман Сергеевич, улыбнулся я собеседнику. Вчера у вас была одна картина мира, сегодня другая. А что будет завтра, вы не узнаете, пока не наступит новый день. Главное, определиться со своей целью и двигаться к ней, несмотря ни на что. Звучит достаточно просто, усмехнулся Берестов. На данный момент, цель для себя и своего отряда я уже выбрал, а остальное приложится, спокойно ответил я. Пока можете отдыхать, Роман Сергеевич, обсудите с ратаями распределение своих людей сегодня. Мне нужно, чтобы в ближайшее время отряды патрульных уже имели магическую поддержку, а не только артефакты. 2 целителей нужно оставить в Горнино, как на основной базе дружины, и еще 1 отправить в Себыкино. Там пока только 1 лекарь, а население самое большое во всем моем владении. Без проблем, кивнул Гриф. А кто сейчас лечит жителей и дружинников? Аспирантка маме, ответил я. Она и еще 4 ее коллег последние недели проходят практику в моих владениях. И в данный момент тоже, удивленно посмотрел на меня Роман. Разве по уставу Академии при угрозе гона выше 5 уровня ректор не обязан отозвать с опасных направлений всех своих практикантов и служащих? Или что-то изменилось за последние годы в этом отношении? Не могу ответить на этот вопрос, Роман Сергеевич, замедленно произнес я. Граф Кривошеев с момента начала гона мне не звонил и никаких писем от администрации маме я не получал. Прошел всего день, но я уверен, что такая крупная организация реагировала на подобные вещи мгновенно. По-хорошему, надо было уточнить этот момент в личном разговоре с Анатолием Викторовичем. Возможно, что-то действительно изменилось за последние годы. «Князь, куда дальше?» – спросил подошедший к нам Аршавин. Пока мы болтали с Грифом, дружина загрузилась в машины и ждала приказа. «В Горнино», – ответил я. «Вы сказали, что 2 целителей нужна на базе дружины и еще 2 будут работать в главном поселке?» Когда мы сели в машину, задумчиво произнес Берестов. «Насколько я знаю, на территории вашего владения раньше было 3 поселения, или 3-е не пережило вашего отсутствия?» «Пережило», — ответил я, «но там жители пока справляются своими силами». Больше говорить ничего не стал, а командир магов, давно привыкший к подобным причудам своих нанимателей, не стал продолжать расспросы. Говорить Грифу о том, что одной небольшой проверки мне для полного доверия было мало, я не стал. Он и так это прекрасно понимал. Сегодня я смотрел на навыки его людей. Верность и лояльность так быстро проверить нельзя. На это требуется очень много времени, да и то гарантий не будет никаких. В отличие от Витязя и парней Аршавина, грифы были свободными художниками. Они много лет кормили себя и своих близких за счет очень опасной и прибыльной работы. Не сомневаюсь, что эти парни торговали всем от оружия, до информации. Глупо было ожидать от них слепой преданности. И вдвойне глупо ждать этого сразу. При этом я не считал, что среди новобранцев обязательно есть предатели. Просто показывать чужакам Сумань было слишком опасно. А чтобы стать своими, грифам придется немало постараться. По пути на базу, большую часть времени лежал в кресле с закрытыми глазами. Так было проще отходить после серьезной нагрузки. А еще легче воспринимались потоки информации, стекающиеся ко мне со всего владения. Граница с аномальной зоной медленно пульсировала. Как недавно зажившая рана, тонкая линия между землями людей и чудовищ могла прорваться стаей аномальных тварей в любой момент. Темпы роста защитной рощи значительно замедлись. Видимо, у растений тоже был свой предел скоростного захвата территории. По идее, добравшись до этой точки, деревья должны были вернуться к обычному состоянию. А это означало, что новые растения будут появляться очень редко и расти будут годами. Хотя я допускал, что роще просто что-то мешало продолжать захватывать новые земли. Нужно обсудить этот вопрос с Нюшей, и желательно не откладывать его надолго. Почему-то мне казалось очень важным растянуть рощу на всю свою границу как можно быстрее. Вероятно, из-за того, что на 40 километров пустого пространства приходилось 80% моей дружины, и именно там было больше всего раненых. Полоса усиленной родовой сети не сильно помогала. А еще я заметил странный карман на границе недалеко от Сумани. Там роща отступала на пару сотен метров и возвращалась только через 3 километра. Карман странно искажался, временами увеличиваясь в размерах. Я сосредоточил на нем все свое внимание и удивленно распахнул глаза. А нет, невольно вырвалось у меня, и я потянулся к телефону, набирая один из номеров быстрого доступа. Ответили мне почти сразу, но ощущение было такое, что трубка лежала в кармане. Из динамика слышались только кряхтения и шорохи. Однако, я точно знал, что меня слышат. Что ты там делаешь? Глава 13. Мы уже почти закончили, Яр. После невыносимо долгой паузы, послышался из динамика смущенный голос Нюши. Сейчас назад будем возвращаться. Аня, я не спрашивал, когда вы планируете возвращаться, добавив в голос холода, произнес я. Оставалось надеяться, что это не откат. Только не сейчас. Если во время гона младшую сестру накроет обратное движение ее ментального дара, то я рисковал получить очень серьезную проблему. Когда у тебя на границе с аномалией живет менталист запредельной силы и хозяин всевозможных чудовищ, это хорошо сказывается на обороне и возможностях всего владения. А вот когда этот менталист впадает в детство, ситуация меняется с точностью в обратную сторону. «Я собираю», – недовольно ответила девочка. «Я не виновата, что волны подходящих аспектов идут из зоны одна за одной. Ты сам установил направление развития рощи. Что мне оставалось делать? Какой урожай?» Не обратив внимания на попытку изменить тему, произнес я. «Упокоя», – воскликнула Нюша. «Чего же еще? Он ведь тоже растет, как бешеный. Если не убрать лишние скрутки корней, то он перестанет растягиваться по площади. А нам разве нужны заросли, которые сражаются с рощей за пространство? Не нужны. Вот я и собираю корни», моментально вспомнив, о каких корнях идет речь, вздохнул я. У младшей было достаточно сил и ресурсов для выполнения этой задачи, но мне все равно было тяжело смириться с мыслью, что Нюша теперь самостоятельно пускается в такие опасные приключения. «А кто с тобой еще пошел на уборку урожая?» «Все пошли», – невозмутимо ответила Аня. «Я и Сашка с Ленкой с собой позвала, а за ними остальные жители Сумани пришли, ну и Витязи еще, которые в охране были». «Понял», – гася в зародыше недовольство, – произнес я. «Если разложить все по полочкам, то ситуация получалась довольно обыденная. Младшая княжна, которая взяла на себя управление самым маленьким поселком родного владения, обратила внимание на состояние посадок вдоль границы. Чтобы улучшить качество этих посадок, воспользовалась помощью опытных подчиненных, которые отлично разбираются в вопросе. Доброе отношение населения заставило людей откликнуться на призыв маленькой правительницы пойти с ней в поле, а верные дружинники поддерживают порядок и безопасность. Ну и ручные зверюшки скачут вокруг, понял. Однако унять тревогу было не так просто. Сразу полезли мысли о том, что у Нюши еще слишком мало опыта в подобных вещах, что они находятся в окружении аномальных растений, которые запросто убивают здоровенных чудовищ. Первую встречу с тем же упокоем мы еле пережили. При этом, в случае прорыва, я мог потерять не только сестру и самого гениального мага моего рода. Под удар попадал Сашок, без которого очень скоро возникнут проблемы с витязями. И половина и так небольшого населения Сумани тоже могли умереть так быстро, что я бы даже не успел вмешаться. Оставалась надежда на небольшой отряд витязей, который неотрывно сопровождал княжну и старосту, и на маленьких россыжей, способных эвакуировать свою хозяйку в течение пары мгновений. Это было необходимо, Яр, ощутив часть моих эмоций, негромко произнесла Аня. Иначе, я понимаю, ответил я, но прошу тебя в будущем хотя бы предупреждать о подобных вылазках. У меня появляется слишком много мыслей, когда я внезапно обнаруживаю свою младшую сестру на самой границе аномальной зоны, да еще почти сразу после вторжения крайне неприятных паразитов. Мне рассказали о слизняках, неожиданно ответила Нюша. О том, кто именно ей рассказал, девочка тактично умолчала. Очень противные существа. Хорошо, что ты разрешил поглотить их тела. Теперь мы можем попробовать вырастить отпугиватели. Что? Подумав, что ослышался, переспросил я. О чем ты? Ну, пугачи такие, явно не понимая, что могло меня смутить, ответила девочка. Чтобы всякая гадость не беспокоила посадки. Мне Сашок говорил, что так картошку от жуков обрабатывают. Я просто подумала, когда ты планируешь возвращаться в Сумань? Устало спросил я. Часов через 5-6, тут же ответила княжна. Ты же сказала, что вы почти закончили. Подозрительно переспросил я. Ночь уже скоро. Замялась Аня. Через час я буду возле твоей фермы, произнес я. Если тебя там не будет, то приеду на границу. Тогда лучше сразу приезжай на границу, Яр, вздохнула сестра. Я тут немного запуталась. Может, ты что-то подсказать сможешь? Еду, коротко ответил я. Почти все время с момента начала нашего разговора, машина стояла у ворот Горнина. Оба Ратая и Гриф делали вид, что их вообще не существует. А когда тебя не существует, не можешь интересоваться чужими разговорами. Николай Петрович, отвезите меня на 7-й километр границы. Роман Сергеевич, был рад сегодня посмотреть на вас и ваших людей в деле. Постарайтесь отдохнуть. Завтра утром я хочу видеть ваших магов в составе патрульных отрядов. Александр Егорович, займитесь согласованием. Рыков и Берестов молча покинули машину, а Шатун завел мотор и тронулся с места. Почти минуту мы оба молчали. Ехать до нужного места придется 50 км, и дорога займет около часа. Если ничего не случится по пути, что было вполне возможно в текущих условиях. Не сильно громко вы с княжной аномальные растения по телефону обсуждали, Ярослав Константинович, наконец спросил Аршавин. Яркий свет фар то и дело выхватывал из темноты куски деревьев и кустарника, которые буквально лезли на дорогу. Но Аршавин настолько хорошо знал местность, что столкновения можно было не опасаться. Не сильно, покачал головой я. Бесконечно скрывать наличие рощи огнеростов рядом с нашей границей не получится, Николай Петрович. Зейд уже об этом знает. Водяной будет молчать, уверенно ответил Ратый. Слишком криво он попытался к огненным деревьям пройти. Пусть так, не стал спорить я, но вопросы все равно появятся. Кто-то из дружинников расскажет или новобранцы наши видео в сеть выложат. Мы с княжной ничего опасного или противоправного не обсуждали. До нас ни раз и ни два люди пытались начать возделывать аномальные растения, но ни у кого не получалось, возразил мне Шатун. По официальным данным, у нас тоже ничего не получилось пока, усмехнулся я. Опробовать любой род первого круга обороны может столько, сколько считает нужным. Пока это не угрожает людям и империи. Как скажете, ваша светлость, пожал широченными плечами Ратый. Глядя на согнутую фигуру Аршавина, подумал, что нужно закупить для дружины более удобный транспорт. Просто сейчас разговоры по телефону дело небезопасное. Вот появятся вопросы у жандармов и начнутся проблемы. Эти ребята даже во время гона могут нагрянуть, вместе с егерями. Слышали, что Старковский целый полигон для размещения армейцев подготовил? Не слышал, но не удивлен, ответил я. Слова Аршавина о жандармах напомнили мне о ситуации с Аксахановым и его напарником. Количество событий на одну единицу времени за последние дни достигло уже какой-то запредельной величины, и я просто забыл узнать, чем закончилась ситуация с жандармами. Хотя память подсказывала, что Артур Ибрагимович обещал сам мне позвонить. Иван Николаевич не зря считается одним из самых опытных владетелей в окрестностях Тверской аномальной зоны. Николай Петрович, граф застал уже три поколения глав соседних родов. Кто-то из них умер от старости, кого-то убили враги, а Старковский продолжает устраивать приемы и наращивать богатство своего рода, чтобы однажды занять место в первом круге обороны. Понятливо кивнул Ратый. «Нет», — с улыбкой ответил я, — «это как раз графа совсем не интересует. А как же его желание обучить собственных дружинников?» Удивленно посмотрел на меня Шатун. «Это другое», — покачал головой я. В памяти постепенно всплывали все факты, которые мне были известны о соседе, и каждый из них только подтверждал мои выводы. Сила и уровень навыков личной дружины показывает статус владетеля. Но мы оба знаем, что у любого аристократа есть много путей, чтобы принять участие в охоте на аномальных тварей. Тот же Калинин мне говорил, что не видит смысла содержать собственную дружину для редких вылазок в зону через чужие владения. Учитывая особенности территории моего рода в последние 5 лет, и точно зная положение дел на нашем участке, Иван Николаевич вполне мог договориться с тобой напрямую, и работать в аномальной зоне или удерживать часть границы, а ты бы ему только благодарен был. Однако, он этого не сделал, хмуро проворчал Ратый. Зато патрули и кордоны вдоль общей границы второго круга усилил втрое за последние годы. Получается, что Старковский просто ждал, чем закончится уничтожение рода Разумовских. И это тоже, невозмутимо произнес я, и Аршавин начал зло пыхтеть, как перегретый чайник. Ты пойми, Шатун, граф политикой для него, как и для подавляющего большинства владетелей в империи, имеет значение только богатство и влияние своего рода. Если бы не арбитр в виде императорской династии с огромным кнутом в руках, люди вроде Пожарского уже давно бы разделили государство на множество маленьких и беспомощных частей. Старковский сделает все возможное, чтобы сохранить со мной хорошие добрососедские отношения. Но он сделает то же самое и с тем, кто займет место Разумовских в случае гибели моего рода. Все обращают внимание на то, что у светлейшего князя Пожарского владения в обоих кругах обороны аномальной зоны, но никто, почему-то, не говорит о том, что площадь владения Ивана Николаевича почти такого же размера, как и у одного из сильнейших аристократических родов Российской империи. И при этом граф получает прибыль сразу с 3 территорий первого круга. Для обычного графа очень жирно, проворчал Шатун. Особенно если учесть, что далеко не все в окрестностях этой аномальной зоны вообще обладают похожими возможностями, добавил я. Если посмотреть на графа Корчиковского, то становится понятно, что Иван Николаевич в совершенстве освоил не только навыки дипломатии, но и чутье у него отменное. Насчет дипломатии сомнений нет никаких, ваша светлость, усмехнулся глава родовой дружины. Я не знаю ни одного человека, который бы плохо отзывался о Старковском, и при этом точно уверен, что граф не раз и не два действовал на грани закона и чести. А чутье почему у него хорошее? Граф поддерживал тебя, пусть и по мелочи, на протяжении всего периода опалы Разумовских, начал перечислять я. Он первым решил мне помочь, ничего при этом не зная о моих целях и намерениях. Ну и партнером моего рода граф решил стать тоже задолго до того, как это стало прибыльным делом. А еще, где находится полигон, про который ты говорил, Николай Петрович? Шатун повернулся ко мне и удивленно поднял брови. Ратаю потребовалось не больше пары секунд, чтобы сделать выводы и понимающе улыбнуться. «Неподалеку от границы с князем Антиповым», — произнес Аршавин. «Старковский видит опасность для своих земель и для благосостояния своего рода именно в ослабленной территории Алексея Андреевича», — кивнул я. «Уверен, что на обширных землях Ивана Николаевича есть немало мест, где можно разместить силы имперских егерей и губернаторские полки. Но граф выбрал тот участок, который для него представляет наибольшую угрозу. Не за Костровым, не за нами, а именно около границ Антипова. И при этом о ночных событиях с Прохором и его сотней граф знать просто не может. В открытом доступе только информация о том, что объявлен набор наемников и приглашены желающие поохотиться на аномальных тварей аристократы. Неплохо, вынужден был признать Шатун. То есть самое слабое направление он прикрыл войсками империи, а остальные защищают дружины Кострова и наша. Если и будет прорыв, то его примет на себя кто угодно, но только не сам Старковский. Я бы сказал, что это идеальная расстановка сил, хмыкнул я. К этому нужно стремиться, если думаешь только о благополучии собственного рода. А о чем думаете вы, Ярослав Константинович? Неожиданно спросил Аршавин. Я, рассеянно глядя на мелькающие в свете фар машины растения, переспроси я и тихо рассмеялся. Прямо сейчас я думаю только о том, чтобы мы успели добраться до границы до того, как моя младшая сестра наделает дел. Шатун понятливо кивнул и вдавил педаль газа в пол. Где-то минут через 20 машина вылетела на просторную поляну, края которой уже тонули в темноте. Внешне вокруг было пусто. Только большая куча сухих корней на противоположной стороне выдавала близкое присутствие людей. Свои. Выходя из машины, громко произнес я и уставился на небольшую кочку посреди поляны. Кто старший? Бойцы. Кочка шевельнулась, и я увидел лицо дружинника. Парень снял маску, чтобы можно было его рассмотреть. По всей поляне встали еще человек 10, и Ратай одобрительно улыбнулся. Смог ли он сам обнаружить кого-то из бойцов, я так и не понял. «Я главный, ваша светлость», — хмуро ответил тот, кого я обнаружил. «Бабун, готов принять заслуженное наказание за плохую маскировку». «Отставить, боец», — улыбнулся я. «Если бы не родовая сеть, то я бы вас ни за что не нашел, и ваших снайперов тоже». На последних словах я кивнул головой на деревья справа и Витязь только тяжело вздохнул. При наличии такой совершенной маскировки, найти стрелков в кроне дерева вообще не представлялось возможным. Но лучше лишний раз нарушить уверенность подчиненных, чем они полностью уверуют в свою неуязвимость. «Где княжна, бабун?» Выдержав небольшую паузу, спросил я. 300 метров на север». «Ваша светлость», махнув рукой в нужном направлении, ответил командир охраны. «Там еще десяток моих ребят с ними, и наблюдатели по всему маршруту, местные при оружии. Если через рощу кто-то пойдет, то она узнает». Я кивнул, невольно обратив внимание, с каким уважением было произнесено обращение к моей сестре. Улитка очень быстро добилась того, чтобы матерые воины начали воспринимать ее всерьез. Прислушавшись к сигналам родовой сети, подумал, что защита моего владения начала сбоить, но потом понял, что это работают россажи. Образ сестры скакал туда-сюда с такой скоростью, будто она находилась одновременно в нескольких местах. Я обратил внимание, что сигналы жителей Сумани тоже двигались очень активно, но при этом оставались примерно на одном и том же месте. И все это происходило на дальней границе поля у покоя. «А давай-ка мы немного ускоримся, Шатун», предчувствуя неладное, негромко произнес я, и Ратай тут же подобрался. Мы двинулись к границе аномальной зоны, постепенно ускоряя шаг. Через 50 метров я уже бежал, на ходу раскачивая источник, чтобы он мог моментально выдать все, на что способен. Роща огнеростов излучала удовольствие и покой, что только добавляло мне тревоги. Потому что впереди я видел магический огонь. На последних метрах увидел бегущих навстречу суманцев. Впереди всех несся тот мужик, которого мы встретили, когда впервые приехали в почти уничтоженный поселок. Он тащил на плече связку свежих корней у покоя и выглядел так, будто за ним по пятам гналась смерть. У меня даже имя почти появилось в памяти, но спросить у человека я ничего не успел. Прямо перед носом распахнулось пространственное окно, и я чуть не шарахнул по фигурке россажа за ним потоком пламени. Зверек жалобно пискнул, схватился за меня всеми четырьмя лапами и буквально уронил на нас свое пространственное окно, перетаскивая к своей хозяйке. В лицо дохнуло жаром, а за ноги тут же зацепились и поползли вверх корни у покоя, но я почти не обратил на них внимания, неотрывно глядя на сестру. «Помоги!» — из последних сил выдохнула девочка, и ее с головой поглотили корни живого растения. Глава 14. «Нет», — коротко ответил я и выпустил немного смешанной энергии из источника, чтобы отпугнуть тянущиеся ко мне корни сонного кустарника. Мгновенный анализ ситуации показал, что младшая действительно запуталась. В прямом смысле этого слова, я сейчас нахожусь на границе с владениями барона Кострова и, к моему глубокому сожалению, ничем не могу тебе помочь, Аня. Ну яр, раздался из деревянной клетки обиженный вопль. Крутившиеся у моих ног россажи, с горестным писком, попытались толкнуть меня ближе к своей хозяйке, но я не сдвинулся с места. «Это нечестно, ты же здесь, я ведь знала, что ты придешь». «И что?» Заложив руки за спину и начав расхаживать вокруг кокона, недовольно ответил я. «Это повод подвергать себя угрозе и лезть в гущу аномальных растений, которые могут разорвать тебя на части, а не щекотиться. Решив сменить тактику, пожаловалась девочка, и царапаются. Я обещаю, что больше так не буду. Честно-честно, нет, снова повторил я, княжне ничего не угрожало. Что бы ни планировала сделать маленькая хозяйка Сумани, у нее это получилось. Удивительным образом, но я не ощущал агрессии со стороны упокоя. Растение пыталось как-то ответить на действия Нюши, но это был далеко не такой ответ, как у рощи огнеростов. Не разум, а просто странная активность кучи инстинктов. Будто благодарность матерого волка, которого незнакомый человек спас из капкана. Ты несешь ответственность за свои действия и за людей, которые тебе доверились. Ты подумала о том, что кто-то из них мог погибнуть. Им ничего не угрожало. Выкрикнула младшая и удвоила свои усилия. Вот только особых результатов это не принесло. Нюше просто нечем было воздействовать на благодарные объятия упокоя, потому что у него не было никакого разума. Я все поняла, Яр. Выпусти меня, пожалуйста. Замеченный мной ранее магический огонь полыхал по периметру рощи огнеростов, подсвечивая нашу странную беседу. Я расхаживал вокруг, иногда поглядывая на медленно пульсирующий кокон корней. Из переплетений то и дело появлялись конечности Ани, будто она старательно отпихивала ластящегося к ней здоровенного пса. Наверное, со стороны зрелища выглядело довольно страшно, потому что толпа суманьцев, вернувшихся из леса с поддержкой в виде витязей и горящими факелами в руках, испуганно замерла на границе зарослей сонного кустарника. «Ты видишь?» — резко махнув рукой в сторону толпы спасателей, недовольно произнес я. «Видишь, на что готовы эти люди ради тебя? Ни у кого из них нет магического дара, ни у кого. Для каждого эта спасательная операция может закончиться смертью, но они готовы пойти на такой риск, ради твоего спасения. А ты готова сделать для них то же самое, когда их начнет душить упокой?» «Да», — удивительно спокойно ответила сестра. Я сделал несколько шагов назад и коснулся рукой земли. На глубине метра находилось плотное ядро кустарника, из которого тянулись к кокону моей сестры главные корни. Импульс смешанной энергии рассчитал максимально точно, чтобы не напугать растение, но заставить его ослабить хватку. Корни волной разошлись в разные стороны, исчезая в земле. Пламя интереса огнеростов начало резко затухать, а со стороны толпы людей послышался слитный облегченный вздох. Совершенно невредимая, но немного растрепанная и поцарапанная владычица Сумани хмуро смотрела на меня и ждала продолжения поучительной лекции. Оба россажа на радостях чуть не сбили свою хозяйку с ног, но та уже хорошо знала привычки своих питомцев и вовремя заняла устойчивое положение. Еще пара месяцев и эта парочка будет весить вдвое больше княжны. «Каждый, я не прочь был бы перекусить», улыбнувшись сестре, произнес я. «Если ты тут уже закончила, у меня только чай и кукурузные хлопья», с тихим облегчением в голосе, ответила Аня и повела рукой в сторону. Один россож тут же бесследно исчез, а второй распахнул перед нами пространственное окно. Оттуда выглянула встревоженная морда шустрика, но княжна тут же успокаивающе помахала ей рукой. «Еще есть полевые рационы, но они противные. Шатун, едь в Сумань», крикнул я возглавлявшему отряд спасения Ратаю и неодобрительно посмотрел на Нюшу. «Если тетя Женя узнает, чем ты тут питаешься, то ее удар хватит. Я бы все отдала за утренние пирожки с картошкой. Вкусно-то!» Мечтательно вздохнула княжна и совершенно по-детски погладила себя по животу, который тут же громко заурчал, смутив княжну. «Простите, придумаем что-нибудь», ответил я и зашел следом за сестрой в портал. Ощущения были до того знакомыми, что я чуть не потянулся искать управляющие нити, но вовремя себя остановил, потому что мог нарушить всю структуру магического перехода, и тогда мы могли оказаться в следующей точке по частям. «Далеко добираться?» «Пару минут», — ответила Нюша. Мы оказались в подземной норе. В нос ударил запах сырой земли. «Би, за период совместной работы, улитка очень хорошо обучила зверьков сотрудничеству. Не знаю, как вели себя представители этого вида в аномалии, но под управлением Нюши звери работали, как слаженная команда. Пространственные окна открывались одно за другим. Паузы составляли не больше секунды, и мы просто шагали по низкому коридору. На расстоянии в 7 километров потребовалось чуть больше минуты, и мы оказались на ферме. «Насколько хорошо твои питомцы уже изучили окрестности?» – спросил я. «Достаточно хорошо», – размыто ответила Аня. «Что конкретно тебя интересует?» «Хочу расположить в Сумане отряд быстрого реагирования, усаживаясь наподобие кресла из плотно сбитой земли», — ответил я. «Сможешь, в случае необходимости, быстро доставить к границам два десятка человек, к границам, осторожно поинтересовалась княжна, к границам с аномалией или же с владениями князя Антипова, пояснил я, у меня есть обоснованные предположения, что там скоро возникнет большое количество проблем, и с монстрами, и с людьми, к соседу не ходили пока, предельно серьезно ответила девочка, в не так давно вырытом логове Шустрика появилось много вещей, которые были нужны для жизни человека. Все было слеплено из земли, но я не сомневался, что низенькая лежанка выдержит гусеницу танка, если придется. Но вдоль аномальной зоны прошли полосу в 15 километров. Туда могу доставить людей в течение 2 минут, но только одну группу. Когда будет готово основное логово для россыжей, расстояние станет больше. Тогда сможем зацепить и аномальную зону, но туда мы пока не заходим. И правильно, небольшим импульсом сил разогревая воду в кувшине, кивнул я. Чай нашелся рядом. Жилище маленькой княжны чем-то напоминало детский шалаш, где хозяева пытались изобразить быт взрослых людей. Немного подумав, взял пару галет из армейского пайка и уселся обратно в кресло. Без сопровождения во время гона в зону ходить нельзя. Надеюсь, с этим мы разобрались. Я не виновата, что так получилось. Возмущенно ответила Нюша. Оно само на меня полезло. Я только подсвеченные огнеростами участки убрала, которые мешали росту. Огнеросты вступили в симбиоз с упокоем, поднял брови я. Нет, рассмеялась Аня. Они не сожрали сонные кусты только потому, что я об этом просила. Даже помогли немного. Пришлось объяснить, что упокой может облегчить добычу энергии для рощи. Как? С интересом спросил я. В текущей ситуации мне нужны были все возможности. Пусть упокой пока рос только на небольшом участке, но его вполне можно было расселить и дальше, особенно если объединить эти два вида аномальных растений. Главное, не создать при этом что-то такое, что потом уничтожит всю остальную фауну аномалии. Пыльца, жестом изобразив летящие пылинки, ответила улитка. Упокой охотится примерно так же, как и огнеросты, но мы его высадили за рощей и у кустов нет возможности добывать себе еду. Пока он растет за счет нити и аспекта земли, но при этом пытается найти дорогу к нормальным охотничьим местам внутри аномалии. Если сделать проходы в роще, то получим длинные полосы кустарника, которые будут распространять сонную пыльцу. И сгорят, как только в роще появится первый враг, добавил я. Если только ты не убедишь огнеросты не трогать посторонние растения, которые забирают у него часть еды. Я сегодня обратил внимание, что наши огненные деревья очень трепетно относятся к своим запасам энергии. Я говорила с Сашком на эту тему, ответила Аня. Он обещал придумать какой-то вариант. Может и правда придумает, улыбнулся я. На мой взгляд, это можно реализовать только если оба растения будут полезны друг другу, как в обычном лесу. Но в лесу очень много разных видов, а в аномальной зоне каждый готов сожрать другого ради крошек энергии. Много видов, прищурившись, пробормотала Аня. А потом вдруг ослепительно улыбнулась, подсела ближе ко мне и преданно заглянула мне в глаза, невинно хлопая своими огромными зелеными глазищами. «Что мы все о посадках, да о делах? Расскажи, как дела у Насти? А у тебя как?» Я пару секунд подозрительно смотрел на сестру, но сразу лезть с вопросами не стал. Однако оставлять без внимания Сумань больше у меня права не было. Недавно Настя хотела ездить в поселок с инспекциями через день, и сейчас я начинал понимать, насколько она была права. Как вариант, можно было поручить эту задачу старшей сестре. Уверен, что в период гона все официальные мероприятия будут отложены или отменены. Да и вряд ли у Анастасии появится желание ехать в большое скопление людей, когда еще не закончена работа с ласточкой. А так и разрядку можно будет княжне устроить. Следующий час мы просто болтали о всяких мелочах. Горячий чай и свет магических огоньков создавали удивительно уютную атмосферу. Улеглись и уснули между нами россыжи, а толпа уже не таких маленьких улиток расположилась вокруг. Воздух пах травами и хорошо прогретой землей. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что именно ради этого стоит бороться за жизнь и преодолевать все препятствия. Вот ради этих коротких минут, когда ты спокоен и счастлив, когда рядом близкие, которым ты готов помогать всегда и во всем. Из здания фермы вышел уже за полночь. Аршавин, задремавший в машине, чутко встрепенулся, как только я вышел на улицу. Я остановился возле открытой двери, задумавшись о том, что не успел поговорить со старостой Сумани и узнать, что у него происходит в его многочисленных зонах ответственности. Сашка видел, посмотрел я на Шатуна, как у него дела. «В мыле, как загнанная лошадь», — ответил Ратый, но доволен, даже, кажется, счастлив. Княжна ему сообщила о том, что пора начинать восстанавливать Сумани. Парень летает на крыльях. «Они и так готовы за вашу сестру порвать любого были, а теперь пылинки с нее сдувать готовы. Я видел, усаживаясь в машину», — хмыкнул я. «Чуть всей толпой в заросли у покоя не бросились. Только то, что вы там стояли, их остановило, Ярослав Константинович», — вздохнул Аршавин. «В смысле?» — не понял я. «А вы себя видели?» — прямо спросил Ратый. «Суманьцам у покой, что полынь обычная, да еще при поддержке витязи. Они бы просеку за пару минут выжгли. Тем более, что кусты молодые вокруг были. Я разговаривал с сестрой и пытался ее вразумить больше не совершать такие необдуманные и опасные поступки», — возразил я. «Знаете, ваша светлость, когда я видел вас на фоне полыхающего леса, в окружении живых хищных кустов и с таким недовольным выражением на лице», — проворчал в ответ Аршавин, «да еще рядом с запутанным в кокон из корней ребенком, я бы очень сильно задумался, стоит ли вмешиваться. Если бы что-то подобное мне сказал далекий от первого круга обороны аристократ, то я наверняка даже внимания не обратил бы. Но раз даже повидавшего всякое Аршавина проняло, то можно было надеяться, что Нюше хотя бы на неделю этого урока хватит». Возвращение в Горнино прошло без проблем. На бетонной площадке поселка шла подготовка к ночному дежурству. Рыков распределял людей, а неподалеку от него стояли змеи и гриф. Аршавин тут же направился к ним, а я пошел в свою небольшую комнату в дальней казарме. Пока нет прямого запроса на мою помощь, можно было сосредоточиться на восстановлении. Утром проснулся сам и тут же ощутил укол тревоги. Вокруг было тихо и пусто, будто весь поселок разом вымер. Разум коснулся родовой сети, и я с облегчением выдохнул. В какой-то момент наступает ситуация равновесия, когда все процессы отлажены до такой степени, что тебе не нужно в них вмешиваться. Сломать такое положение вещей может только серьезный внешний кризис или внутренний коллапс исполнителей. Например, если Рыков решит убить Шатуна и захватить власть. Я тряхнул головой, отгоняя нелепые мысли. Откуда они взялись, я примерно представлял. Растревоженный попытками продумать все возможные сценарии развития событий, мозг за ночь нафантазировал столько, что мне требовался еще один отдых. Ополоснувшись в душе, вышел на улицу. Непривычная тишина заставляла внимательно смотреть по сторонам в ожидании ловушки. «Доброе утро, Прохор Александрович», заметив сидевшего в тени здания Кожедуба, поздоровался я. «Решили взять паузу на восстановление?» «Доброе утро, ваша светлость», спокойно ответил маг. «Не взял меня в патруль Петрович, ни меня, ни остальных ребят. Сказал пока вообще не высовываться особо, пока к магам новым не присмотрится. Хотя Саша и говорит, что эти наемники нормальные ребята, я Шатуна отлично понимаю. Охрана базы тоже дело нужное», пожал плечами я. Родовая сеть показывала, что на границе все было спокойно. В нескольких местах шли бои с прорвавшимися аномальными зверями, но ничего серьезного я не заметил. А по лесам и потом походить можно будет. За следующие две недели еще не один шанс предоставится. Я поговорю с Ратэми, чтобы они вам выделили участок для работы. Ярослав Константинович, неожиданно посмотрел на меня Прохор, а как вы с нами дальше планируете поступить? После гона. Сейчас нас всех должно беспокоить другое, Прохор, ответил я. Проблемы с документами будем решать позже. Тут ведь не только в документах дело, ваша светлость, возразил Кожедуб. Мы уже дважды должны вам за свои жизни, и я не хочу, чтобы род Разумовских обвинили в укрывательстве дезертиров. Имперским службам будет плевать на то, что нас поставили умирать. Я уверен, что хоругавы сумеют доказать, что мы просто сбежали, да еще и инсценировали собственную смерть. Я в этом сильно сомневаюсь, Прохор Александрович, спокойно ответил я. Для того, чтобы доказать вину Кожедуба и его людей, нужно было сильно постараться. А еще восточникам придется немало рассказать о том, почему сложилась такая ситуация на взятой под патронаж территории. Вы плохо себе представляете, как видит этот мир глава рода Хоруговых, ваша светлость, тихо произнес Прохор. Иногда от общения с ним у меня появлялось очень неприятное ощущение, будто разговариваешь с фанатиком, который живет в совершенно другом мире. И в чем это выражалось? Тут же спросил я. С мотивами гостей из Дальнего Востока я так и не разобрался, а от этого зависели все дальнейшие действия в этом направлении. Во всем, неопределенно ответил маг, как они разговаривают с дружиной и между собой, как ведут себя, как иногда замирают на месте и стоят так по минуте. Но при этом рот обладает просто колоссальными ресурсами. Я лично видел, как прибыла фура с их снаряжением для бойцов. Князь Антипов не экономил на своей дружине, но эти восточники. Пока что это им не особенно помогало, Прохор Александрович, невозмутимо ответил я. А что будет после гона, увидим. Пока что могу вам сказать, что держать в тайне ваше спасение я не планирую. От дальнейшего разговора меня отвлек звонок телефона. Я достал мобильник, посмотрел на экран и удивленно хмыкнул. Утро началось с очень интересных совпадений. «Доброе утро, Артур Ибрагимович», – поздоровался я. «Оправились после ранения? Чем обязан?» «Доброе утро, ваша светлость», – ответил жандарм. «Да, пришел в себя уже. Решил сразу вам позвонить. Слушаю. У меня для вас две новости, Ярослав Константинович», – вздохнул Аксаханов. «Тогда начинайте с плохой, Артур Ибрагимович», понимая, что день может пойти совсем по другому сценарию, ответил я. Глава 15. «А почему вы решили, что новости плохие, Ярослав Константинович?» — удивленно произнес представитель 6-го отдела жандармерии. Я развернулся и пошел вдоль ограждения поселка. Стоять на месте не хотелось, а проводить тренировку во время разговора я посчитал неприемлемым. Поэтому остановился на прогулке. В последнее время хороших новостей не так много. Артур Ибрагимович, меря шагами территорию главной базы своей дружины и отмечая для себя детали свежих тренировочных снарядов «Витязей», ответил я. «И я очень рад, что вы нарушили тенденцию последних дней. Насколько я знаю, у вас пока все просто прекрасно идет, ваша светлость», – произнес Аксаханов. «За двое полных суток, ни одного убитого или тяжелого раненого. При изначальных вводных вашей дружины, уж простите за прямоту, о таком даже мечтать не приходилось. Поверьте, не я один удивлен этим фактом. Сейчас многие очень внимательно следят за ситуацией вокруг Тверской аномальной зоны, и за показателями дружин первого круга в особенности. Уверен, это в будущем очень сильно скажется на отношении к самим владетелям. Это одна из новостей», чуть улыбнувшись, спросил я. «Ничего нового для меня жандарм пока не сказал. Это была очень старая практика. В далеком прошлом для подобных целей использовали турниры и мелкие стычки между дружинами аристократов. Сильные главы родов смотрели на результаты, чтобы определиться со своим отношением к участникам. Далеко не все дворяне имели возможность сражаться в аномальных зонах. Кому-то не позволял дар, а у кого-то на это просто не было денег. Можно было назвать десятки аристократических фамилий, которые вообще никогда не пересекали границу зоны, но при этом имели серьезный бизнес в других областях экономики. Что вы, Ярослав Константинович, — рассмеялся Аксаханов. — Это всего лишь мое личное наблюдение, а новости у меня из столицы. Дело Беженова-старшего сдвинулось с мертвой точки. Вернее, мы успели получить довольно много интересных данных до того момента, как граф покинул этот бренный мир. Вот как? — удивленно поднял брови я. — И что же стало причиной смерти Дмитрия Аркадьевича? — Это пока устанавливает следствие, ваша светлость, — ответил жандарм. — Граф скончался у себя дома сегодня ночью. Ввиду прежних заслуг и огромного влияния во многих службах империи, Дмитрию Аркадьевичу удалось добиться изменения условий своего содержания и вернуться к себе в имение до завершения расследования и назначения даты суда. «Прискорбно», — безразлично произнес я. «Судьба продажного юриста не особенно меня интересовала с того самого момента, как я передал это дело имперским дознавателям. Гораздо больше я хотел узнать историю того человека, который занимал должность управляющего делами моего рода после гибели отца и братьев. Надеюсь, никто из его близких не пострадал при этом». «Нет, графа нашли в его постели со следами магического яда на теле», — ответил Аксаханов. «Это предварительная версия. Почернение вен по всему телу и предельное магическое насыщение тела служит отличным маркером сразу десятка ядов. У меня в памяти сразу всплыли еще два случая, которые произошли, казалось, целую вечность назад, с представителем полиции бароном Марковым и подручным князя Антипова по кличке Лось. Теперь к ним добавился третий человек, но пока это были только мои предположения. Ни одного из пострадавших я лично не видел, поэтому ориентировался только на слова других людей. Благодарю за информацию, Артур Ибрагимович», — наконец произнес я. «По поводу других новостей», — снова вернулся к изначальной теме своего звонка жандарм. Хочу вас поздравить с возвращением части имущества своего рода. Имперская канцелярия официально подтвердила право рода Разумовских на владение имуществом в центре столицы. Все неправомерные действия с этой недвижимостью аннулированы. В процессе расследования также была обнаружена схожая схема с участием тех же лиц. В результате работы следователей найдены доказательства неправомерных действий, и вашей семье возвращается объект недвижимости в центральной части столицы. Я сегодня отправлю к вам курьера с документами, где указаны все данные по этому объекту и обновленные документы на ваше имя. А если в двух словах, Артур Ибрагимович, у меня сложилось очень странное впечатление, будто собеседник стоял на вытяжку перед своим начальством во время нашего разговора. Мы уже достаточно знали друг друга, чтобы общаться в более свободной форме, а не зачитывать с листа текст официального обращения. Старый офис Веги в районе Кремля, Ярослав Константинович, ответил жандарм. Все было удивительно небрежно сделано. Это первая новость. А вторая, поинтересовался я. На данный момент недвижимость в центре столицы меня не интересовала, но на будущее это был очень хороший актив, который можно будет использовать для создания опорной базы в Москве. Квартира для этих целей точно не подойдет, а на съемных объектах никогда не будет уверенности, что ты действительно один. Мы обнаружили Кольцова, ответил Аскаханов. Вернее, то, что осталось от Ильи Игоревича. За последнее время это могло стать самым громким делом о нелегальном использовании аспекта смерти. Могло стать, понимающе уточнил я. Артур Ибрагимович, по долгу службы, умел играючи обходить острые углы и сложные темы, но сейчас жандарм мне прямо сказал, что никакого следствия по этому вопросу не будет, или его результаты я никогда не узнаю. А еще мне стало понятно, что информация о смерти бывшего поверенного рода Разумовских оказалась верной, и внезапно погибший Бежанов точно знал, что работает с мертвецом. Удивительно, что Дмитрия Аркадьевича отпустили под домашний арест после такого признания. «Да», — коротко ответил Аксаханов. Бежанова отпустили до того, как мы обнаружили мумию Кольцова. Сейчас над ней работают наши эксперты по культурам Дикого континента. Мумия из Африки? Удивленно спросил я. Как скромный клерк мог оказаться в таком опасном месте, я не понимал. Нет, ваша светлость, спокойно ответил собеседник. Но на ней очень много характерных признаков африканских народностей. Но сделали ее у нас. И в момент создания мумии Илья Игоревич однозначно был жив. «Понятно», – задумчиво ответил я. Мелькнула мысль попросить у жандарма фото пострадавшего или хотя бы описание, чтобы потом поговорить на эту тему с Алараком, но я не стал этого делать. Артур Ибрагимович и так сделал больше, чем можно было ожидать. Благодарю вас за информацию. Вторая новость, Ярослав Константинович, – произнес жандарм. Экспертам удалось установить дату создания мумии. Сейчас начато расследование по этому вопросу. Идет поиск документов, подписанных Кольцовым с момента смерти. Вполне возможно, что к вам вернется существенная часть имущества Веги, ваша светлость, и часть активов вашего отца. А вот это действительно хорошая новость, ответил я. Спасибо, что нашли время, чтобы мне позвонить, Артур Ибрагимович. Как ваш коллега? Выздоровел? Да, коротко и удивительно сухо ответил собеседник. Юрий в порядке, но восстанавливаться будет долго. Понятно, спокойно произнес я. С менталистом явно было что-то сильно не так, и говорить на эту тему Аксаханов не собирался. Артур Ибрагимович, а можем мы с вами обсудить чисто гипотетическую ситуацию, если она находится в рамках законов империи, сразу обозначил границы дозволенного собеседник. Разумеется, окончательно убедившись, что Аксаханов не один, ответил я. Допустим, речь идет о небольшом отряде бойцов одного аристократического рода. Предположим, что этот отряд попал в очень неприятную ситуацию. Его оставили вдали от основных сил на верную смерть и не дали шанса покинуть пост. Так, задумчиво протянул жандарм. Он явно пытался понять, какое отношение имеют мои слова к последним событиям на границе аномальной зоны. И у него явно не получалось. Довольно необычная ситуация, ваша светлость. Я бы сказал, что такое случается крайне редко. Никто в здравом уме не станет жертвовать хорошими бойцами, и тем более сейчас. Это просто теоретическая ситуация, невольно улыбнулся я. Аксаханов уже привык, что я очень редко задаю вопросы без одного или нескольких смыслов. Хотел узнать, как отреагировали бы имперские службы, если этот отряд решил бы спасти свои жизни. Это дезертирство, категорично ответил жандарм. Даже в случае, если бойцов не поставили в курс общего плана и они действительно должны были погибнуть, прикрывая особо сложное направление. За такое только одно наказание – смерть. Неприятно, поджал губы я, но в вашем случае, если рассуждать дальше, работает право последнего, поспешно добавил собеседник. В такой ситуации, глава рода сам принимает решение по провинившимся, и может их простить, если они этого заслуживают. И вариантов нет, прямо спросил я. Даже если свидетелем ситуации стал другой аристократ, готовый подтвердить увиденное под присягой, дезертирство остается дезертирством, ваша светлость, окончательно запутавшись, замедленно ответил Аксаханов. А если у свидетеля на руках есть вещи, доказывающие попытку уничтожения самого боеспособного подразделения на территории владения в период гона, решил зайти с другой стороны я. Ерунда, ваша светлость, рассмеялся Артур Ибрагимович. Такого никогда не было и быть не может. Если бы мы обсуждали реальную ситуацию, а не ваши гипотетические предположения, то у меня бы появился только один совет – передать этому свидетелю, чтобы он забыл свои бредни и вернулся к реальной жизни. Глупость какая, право слово. Если бы такой человек существовал, то я бы непременно передал ему ваши пожелания, Артур Ибрагимович. Собеседник отлично умел контролировать себя, и я далеко не сразу понял, насколько натянуто звучал смех жандарма. Видимо, я коснулся такой темы, которую обсуждать по телефону не стоило. В любом случае, спасибо, что позвонили и что ответили на мой вопрос. Ни за что, Ярослав Константинович, преувеличенно бодро, ответил собеседник. У меня есть распоряжение передать вам документы как можно быстрее. Поэтому курьер приедет сегодня, ваша светлость, во второй половине дня. Если, конечно, у меня получится найти подходящего человека в нашей неразберихе, а то может и самому придется ехать. Тогда передайте вашему курьеру, что во второй половине дня я планирую быть в Себыкино. Артур Ибрагимович, поняв намек собеседника, произнес я, наверняка, придется подписать какие-то бумаги о получении документов, а то придется вашему коллеге меня искать по всему владению. Обязательно передам, ваша светлость, ответил Аксаханов. До свидания и всего наилучшего. До свидания, Артур Ибрагимович, произнес я и повесил трубку. В том, что жандарм приедет сам, можно было не сомневаться. Я бы ни за что не поверил, что глава 6-го отдела жандармерии в Тверской губернии не сможет найти нормального посыльного для доставки документов. А вот причина такой реакции Аксаханова. К моменту окончания разговора, я навернул уже не один круг по поселку и остановился возле так и сидевшего на прежнем месте Кожедуба. Похоже, Прохор Александрович, мы с вами разворошили очень большое осиное гнездо.